Глава сороковая. Норд посмотрел сначала на мою руку, а потом на ладонь Помпея. На наши пятна, которые теперь были на месте меток истинности. «Как вы себя чувствуете?» В итоге Норд закрыл глаза и, еле заметно наклонив голову на бок, пальцами ослабил галстук. Неотрывно наблюдая за этим обычно спокойным, стальным мужчиной, я по этим мимолетным движениям отчетливо поняла, что наше дело действительно плохо. Хотя это и так было очевидно. «Я нормально», — ответила, проводя кончиками пальцев по пятну. Физически я и правда чувствовала себя более-менее терпимо, но вот руку почему-то не чувствовала, будто ее вовсе больше не было. «Я тоже». Помпей стоял около открытого окна и курил. Он сказал это так просто и безразлично, но то, что его состояние ненормально, разглядел бы даже слепой. Привычно смуглая кожа Альфы теперь была очень бледной и серой. На руках и шее виднелись ужасные черные вены. Он вообще больше походил на мертвеца. «При всем моем уважении, мистер Даггер, ваше состояние уж точно ненормально». Норт открыл глаза и крайне мрачно посмотрел на Помпея. «Я даже не знаю, есть ли смысл вызывать вам врачей. Может, сразу гроб?» «Норт, не смей такое говорить!» Я стиснула зубы. В своей жизни я слышала много ужасного. Научилась пропускать мимо себя жуткие, страшные фразы. Но именно слова мужчины полоснули по сознанию острием ножа. Сделали не просто больно. Ранили насквозь. «Врачи нужны моей Омеге». И Норт, и Помпей проигнорировали мои слова. И это было самым паршивым. Они это сделали так, словно фразы мужчины были естественные и понятные, как нечто само собой разумеющееся. И в отличие от меня, они их оспаривать не собирались. «Это естественно. Они через полчаса будут тут». Норт подошел к Помпею, и тот дал ему сигарету. Достав зажигалку из кармана, протянул и ее. Я впервые видела Норда именно с сигаретой, а не с сигарой. И от этого он будто бы казался проще и ближе, но при этом все таким же взрослым, слишком умным и стальным. Тот человек, в котором я была уверена. Но даже если он этого не показывал, чувство того, что нас загнали в тупик, было слишком ощутимым. «Что было, когда тебя забрали к Цезарю?» Помпей спросил это спокойно. Даже холодно, но от этого мне стало страшно. Подобное было странным ощущением, и я раньше никогда не видела Альфу таким. Но этот вопрос он задавал как последнюю точку кипения. Как то, после чего начнется грань невозврата. «Что именно он с тобой сделал?» «Толком ничего». Я качнула головой. Вся моя межья сущность сжалась, и внутренне я постаралась успокоиться. Меня все еще передергивало от Цезаря, но я не хотела этого показывать Помпею. Мы немного поговорили, а потом он что-то вколол мне и этим испортил нашу метку. «Он трогал тебя?» Почему-то от этого вопроса стало особенно не по себе. Только когда через шприц вколол мне ту дрянь. «Что он говорил?» Что это чёртово правительство контролирует Альф и Омег. Что Омег держит в специальных учреждениях и отдают Альфам не для того, чтобы хоть как-то повысить нашу рождаемость, а по той причине, что таким образом они решают, у кого будут дети, а кто неугодно, и его кровь прервется. Стоило вспомнить эти слова Цезаря, как я тут же вспыхнула. А вот Норт и Помпей совершенно не изменились в лицах. «То есть вы на это вообще никак не отреагируете?» Я слишком сильно свела брови на переносице. От этого даже перед глазами пробежали блики. «Они же, получается, не увеличивают количество альф и омег, а наоборот, уменьшают его?» «Мисс Мелисса, я правильно понимаю, что для вас эта информация стала неожиданностью?» Норт убрал сигарету от губ и выдохнул дым. «А для вас разве нет?» Увидев, что Норт еле заметно качнул головой, я повернулась к Помпею. «И для тебя?» «Нет». «А вы, однако, мечтательница, мисс Мелисса. Я считал, что вас жизнь уже отучила верить в чудеса». Норт стряхнул пепел в открытое окно, а я от его слов почувствовала себя как-то глупо. Хотела спросить, что он имел в виду, но Норт, предчувствуя мой вопрос, сказал. «То, что правительство пытается увеличить рождаемость Альф и Омег, это их официальное представление этой ситуации. Но, естественно, уже давно говорят о том, что они таким образом контролируют нас, держат наше количество на определенном уровне. Если есть возможность и нужда, сокращает нашу численность». «Тогда почему им позволяют это делать?» Мои ладони сжались в кулаки. Сильно. До боли в руках. «Потому что все это лишь на уровне слухов и разговоров. Точно так же обсуждаются другие мировые заговоры. Подтверждения ничему из этого нет, но подозрения уже появляются». «И в чем эти подозрения?» «В первую очередь в том, что только родившихся Омег убивают». Внутри меня расплылся липкий холод, и я замерла, смотря на Норда так, словно он сказал то, чего уж точно не может быть. «Понимаете, Омеги априори рождаются реже, чем Альфы, но почему-то в один момент их начало становиться слишком мало». «Это потому, что права к женщинам и к мужчинам слишком неравны», — я качнула головой. «И раньше семейные пары сами решались на аборт, если узнавали, что у них родится Омега. Иметь дочку было чуть ли не стыдно и бестолково. Все хотели сына». «Такая тенденция действительно имела место быть. Ее отголоски есть и сейчас». Норт кивнул. «Это и привело к тому, что государство обосновало эти учреждения и приняло закон, по которому Омег будут на год отдавать Альфам. Только Омега теперь в среднем за жизнь рождает 15 детей. Минимум 3 из них будут Омеги. Минимум. А то и больше. Значит, одна Омега после себя оставит минимум 3. Разве их число не должно увеличиваться? Особенно под тщательным присмотром государства, которое якобы так сильно желает этого. Но оно почему-то всегда стоит на одном месте. И слишком многие Омеги пропадают бесследно. С четким реестром правительства их невозможно потерять, но почему-то это происходит. И потом оказывается, что их за всю жизнь никто не видел, будто их не стало сразу после рождения. Вы же понимаете, чем меньше Омег, тем лучше возможность контролировать Альф». Липкий холод, расплывающийся в груди, стал более вязким. Обволакивая мое дыхание, останавливал его в горле. «Это все слухи и разговоры», — продолжил Норт. «В данном случае меня волнует другое». «Что?» — мой голос дрогнул. «Эта информация не далась мне легко». «Этот уёбок — официальная личность». Помпей только сейчас нарушил тишину, а я, не поняв, что он сказал, приподняла бровь. Но объяснение я опять получила от Норда. «Мистер Даггер прав. Авр де Кора является официальным представителем верхушки правительства. Со своими словами, он должен быть крайне осторожным, но он напрямую рассказал вам все это и потом еще отпустил. Вы понимаете, что это значит?» «То, что он не воспринимает меня всерьез», — сказала, стиснув зубы. «Верно, мисс Мелисса. И то, что этот мерзкий ублюдок загнал нас в тупик». «К сожалению, это тоже верно. Пока что я не знаю, что делать. В первую очередь, нужно ждать вашего медицинского обследования». Врачи приехали быстрее, чем говорил Норт. Буквально через 15 минут они были около дома. Меня осмотрели быстро и подтвердили то, что мое физическое состояние в норме. Слабость присутствует, но отдых и определенные лекарства быстро это подправят. С Помпеем все было куда хуже. Его осматривали долго и за закрытой дверью. В комнате, в которую меня не пускали. «Норд, прекращай!» Я стиснула зубы. После того, как я битый час пыталась прорваться через верзил сторожащих дверь, решила пойти и найти Норда, высказать ему все. «Я принимаю твои советы и твою помощь. Я благодарна за них, но ты не имеешь права что-либо запрещать мне. Тем более, ты не можешь запретить мне пойти к Помпею. Он мой муж и мой истинный». «Я прошу прощения за то, что в этой ситуации позволил себе слишком много, но я не думаю, что вам сейчас стоит находиться рядом с мистером Даггером. Учитывая, что вы меня бы не послушали, я пошел на те меры, которые по отношению к вам непозволительны, но выбора у меня нет». «Иди к черту со своим выбором. Я просто хочу быть рядом, пока его осматривают». «Я обсудил это с мистером Даггером. Он сам приказал вас к нему не пускать». «Какого черта?» «Я думаю, вы сами понимаете, какова причина этого». Лучше бы Норд этого не говорил. Ведь этими словами мужчина обратил внимание на то, что я старательно пыталась игнорировать. Цезарь не уничтожил нашу истинность, но с особым изощрением разрушил нашу метку. Истинность вообще являлась нерушимой связью, но если бы метка была лишь чем-то номинальным, такой человек, как Цезарь, не стал бы тратить на нее время. Нет, Цезарь этим действием не просто ударил нас, он им убил. Изуродовав, растерзав метку, он нас порвал на части. И я слишком хорошо знала природу Альф и Омег, чтобы понимать всю скверность ситуации, которая касалась и меня, и Помпея, но его, как Альфу, искалечило куда сильнее. Но я не понимала всю глубину последствий. Где-то в глубине меня вспыхивала мысль, что все прямо очень плохо. Настолько, что это можно было назвать концом. Вот только я старалась не обращать на это внимания. Уверяла себя в том, что лишь преувеличиваю, но словно ударом было понимание другого. Я просто закрывала глаза на то, что не хотела воспринимать. «Врачи уже что-нибудь сказали касательно состояния Помпея?» Мой голос стал тихим, но тревога в нем была громкой. «Испорченная метка — это не то, что подвластно медицине. Вы должны это понимать». «Ты имеешь в виду, что...» «Да. Опасения подтвердились. Как только это произошло, мистер Даггер приказал мне молчать. Проследить за тем, чтобы вы ничего не узнали, но, несмотря на то, что ваш Альфа пытается вас оградить, вы должны быть в курсе этой ситуации. Другого выбора я не вижу». «Проследить, чтобы я ничего не узнала? Как можно не узнать, что он... Помпей умирает?» Об этом и говорил Норд, но я решила задать вопрос прямо, как точку, которая пробила себе сознание. «К сожалению, да». «С этим можно что-то сделать?» «Нет. Как я вам уже сказал, испорченная метка не поддается медицине. Ни один врач помочь не сможет. Уже теперь тело мистера Даггера начнет убивать само себя из-за отсутствия связи с вами». «Но мы все еще истинные. Я тут, рядом с ним. Мы можем что-нибудь придумать». «Если бы можно было что-нибудь придумать, я бы так и сказал. Даже если бы имелись хоть какие-нибудь крошечные зацепки к улучшению состояния мистера Даггера, мы бы за них взялись, но ничего из этого нет. Поэтому я и разговариваю с вами. Как бы это ни было ужасно, но его смерть неизбежна. Чем быстрее вы это поймете, тем лучше. К сожалению, у нас нет ни времени, ни возможности для того, чтобы отрицать очевидное». «Откуда такая уверенность в том, что ничего сделать нельзя?» Мой голос дрожал. Я вся дрожала. Так, словно внезапно мне стало очень холодно. «Мы проверили то, что вам вколол Авар де Кора», — Это изобретение научных работников правительства. Оно нацелено на то, чтобы освобождать Омегу от связи, если она встретилась со своим истинным. Такие случаи были крайне редкими, но инъекция всегда действовала без погрешностей. Она изобретена идеально и их не дает. После ее ввода Омега освобождается, и ее передают другому Альфе, а ее истинный умирает. Может, в случае с вами она все же дала погрешность? Норд понял, о чем я хотела спросить. Нет. Повторяю, все уже было проверено, и этот разговор я начал лишь по той причине, что уверен в своих словах. Значит, я запнулась. Сделала несколько рваных вдохов. Я могу увидеться с Помпеем? Подождите немного. Скоро вас пустят к нему. Я будто в полном онемении кивнула. Даже спорить с Нордом не стала. Не смогла. Мне нужно было время. Перед глазами не плыло, но замирало, и каждое мое движение было таковым, словно я находилась на дне глубокого озера, где вода создавала невесомость и в тот же момент давила с такой силой, что я с трудом передвигалась. Кое-как очнулась я, уже будучи на крыльце около дома. Я не понимала того, как вышла к ступенькам и села на них. Я даже не понимала того, когда успела сделать кофе, чашка с которым сейчас обжигала руки. Я вообще ничего не осознавала, словно мое сознание по кусочкам рвалось на части. Помпей. Были дни, когда я всей душой искренне желала гореть ему в преисподней. Я прекрасно помнила ощущение, когда думаешь о человеке и всеми частями души, желаешь его больше никогда не видеть. Я испытывала к нему ту ненависть, которая уже становилась состоянием души, и создавалось ощущение, что она уж точно никогда не исчезнет. А сейчас? Сейчас я не понимала саму себя. Со смертью Помпея мы теряем все: сторону Веста, мою свободу. Все, к чему мы стремились и шли, желая победить, все это рушится и превращается в обгоревшие руины. И это должно пугать. Ставить настолько жестокий тупик, что в нем впору сойти с ума. Но я в этот момент почему-то думала именно о Помпее, только о нем, о том, что этого чёртового ублюдка скоро не станет, а я никак не могла понять, как вообще может быть такое, что в этом мире его больше не будет существовать. Нечто такое у меня просто не укладывалось в сознании. Возможно, я все еще отторгала эту мысль, воспринимала ее как нечто за гранью возможного, но реальность остро возвращала к себе, впивалась в меня своими когтями. «Мисс Мелисса, вы можете увидеться с мистером Даггером». На крыльцо вышел Норд. «Осмотр закончен. Он сейчас в спальне». «Осмотр так и не принес хороших новостей?» — спросила, вставая со ступенек. «Нет. Но для мистера Даггера были подобраны препараты, которые ослабят боли и помогут придерживать его в более-менее нормальном состоянии». «И как долго он сможет быть в таком состоянии?» «От недели до месяца». «А потом?» «Окончательный исход, я уже сказал вам». Я опустила голову. Руки дрогнули, и горячий кофе пролился на ладонь, оставляя на коже покраснение. Ожог. Но я вся была в таком же состоянии. Словно все тело покрывалось ожогами. «Я приношу свои соболезнования, мисс Мелисса. Я понимал, что между вами и мистером Даггером имелись сильные конфликты. Когда я сказал о том, что вам нужно вступить в брак с ним, вы сказали, что кто угодно будет лучше, чем он, даже какой-нибудь бездомный. Но также я понимаю, что у вас с ним были те годы, которые можно назвать счастливыми. Вы были практически семьей, хоть и жили как братья. И сейчас я вижу, что вам плохо. Мне жаль, что все произошло именно так». Я качнула головой. На слова Норда я не нашла, что ответить. Мне срочно нужно было увидеть Помпея. Покачиваясь, я пошла в дом и, поднявшись по ступенькам, без стука вошла в спальню. Помпей стоял около кровати. Как раз надевал кофту, но я успела увидеть черные вены и на его торсе. «Я все знаю», — сказала, закрывая дверь и замечая то, как глаза Альфы опасно сузились. «То, что ты умираешь». «Норт рассказал». В голосе Помпея послышалась металлическая мрачность. «Это не имеет значения. В этом доме многие знают о твоем состоянии. Норт, врачи. Думаю, охрана, присутствующая при твоем осмотре. Только я, черт раздери, должна была остаться в неведении?» «Так лучше». «Неужели?» Я начинала злиться. «А если бы я умирала? Ты был бы рад, что я тебе об этом не рассказываю?» «Со мной такое не впервые. Я уже привык подыхать». Помпей достал сигарету и подкурил ее. «Раньше ты об этом не знала. Я отлично жила». «О чем ты?» «Я тебе уже говорил об этом». Он достал сигарету и подкурил ее. «Однажды мне сказали, что я без истины умру, и, поверь, лиса, я уже давно смирился с мыслью, что долго не проживу. А ты тогда жила отлично. Ничего не чувствовала. Значит, и сейчас продолжишь отлично жить». «Шутишь?» Мои губы дрогнули. «Как ты можешь такое говорить?» «Разве тебе не будет проще? Из-за чего такая реакция?» Уголок губ Помпея иронично опустился вниз. «Или ты переживаешь о своей свободе и о стороне Веста. Не волнуйся. Эти уёбки их не заберут». Я не понимала, откуда у Помпея была такая уверенность, но чувствовала, что он будто бы дошел до точки кипения, словно Цезарь его окончательно разозлил. Вот только даже на этом сейчас не могла акцентировать внимание. «Сейчас речь о тебе», — сказала, отрицательно качнув головой. Мне все еще было ужасно холодно, но будто бы даже не физически, и так невыносимо сложно смотреть на Помпея. «Насчёт меня все просто. Продолжай ненавидеть, как и обычно. Сейчас ты испытываешь страх из-за того, что потеряешь человека, с кем ты росла. Это не любовь, лиса». «Я сейчас хочу тебя ударить», — сказала на рваном выдохе. «Или ты просто жалеешь меня?» Я даже не заметила того, как он приблизился ко мне, но ощутила то, как Альфа наклонился и своим лбом прикоснулся к моему. «Тебе не кажется, что я не тот человек, которого нужно жалеть? Может, я сейчас получаю последствия всей своей жизни? Все подходит к логичному финалу». «У меня нет жалости. Я просто не понимаю, как ты можешь настолько просто относиться к тому, что умираешь». Уже теперь уголок губ Помпея приподнялся вверх. Он усмехнулся, и в этом я уловила безмолвный вопрос. «С чего ты решила, что я спокоен?» Но вслух он его так и не произнес. «Были моменты, когда я действительно тебя ненавидела всей душой. Между мной и тобой и сейчас не все хорошо. Вернее, хорошо уже никогда не будет. Но у нас было и хорошее. Много. Поэтому я уж точно не могу спокойно отнестись к тому, что ты вот-вот умрешь. «Тогда просто забудь все хорошее». Помпей сделал шаг назад. Увеличил расстояние между нами. И на меня он больше не смотрел. Отбросил окурок в сторону, который уже дотлел и начал обжигать пальцы, после чего пошел в ванную комнату. А я, будто потеряв возможность дышать, быстро развернулась, после чего пошла прочь. Злилась. На Помпея, на себя и вообще на всю эту чёртову ситуацию. А еще терялась так, словно стояла на обрыве. Назад пути не было, и единственный вариант ступить вперед — прямо в бездну. Я опять пошла на улицу. На этот раз без кофе. Просто рухнула на ступеньки и, закрыв лицо ладонями, сильно согнулась. Лишь услышав шум подъезжающей машины, подняла голову, зажмурившись от света фар. Когда они потухли, я узнала машину. Она принадлежала Голоду. Прошло несколько секунд, и парень сам вышел на улицу. Положив ключи от машины в карман джинс, он, что-то листая на телефоне, пошел к дому. На меня вообще не обращал внимания. Лишь подойдя к ступенькам, словно уловив какой-то запах, сделал несколько глубоких вдохов, после чего оторвал взгляд от телефона и опустил голову. Он посмотрел на меня, а я на него. Минуты тишины и того, как Голод не просто смотрел на меня, можно сказать, что впивался в меня взглядом, длились вечно. А потом он посмотрел на мою грудь и приподнял брови настолько, что, казалось, все его лицо передёрнуло. «Ты решил заменить пол, нуб? Блять, ты, оказывается, охренеть какой двинутый!» У меня дернулся глаз.